в запретной зоне. 4 июня 1944. Идем вдоль пшеничного поля, которому нет дела ни до какой войны. Над ним ветер, как ветер, солнце, как солнце, все своим чередом. Мы идем долго-долго. Каждые 10 минут кузина Жанна окликает меня. «Как ты, Мину?» Я отзываюсь хорошо. Я пинаю ногой камень и стараюсь его не терять. Привычка из прошлой жизни, когда я по дороге из школы играл в футбол понарошку. Тебя бесило, когда я лез доставать улетевший в канаву камень, вместо того, чтобы подхватить любой другой. Вдруг лошади ржут. Поворот на тропинку, там их две, бурые, широкозадые. Позади телега. Сеном. У меня забилось сердце, задрожали ноги, сбилось дыхание. Жанна вырыла в сене ямку, как морская свинка, устраивающая себе гнездо. Я спрятался туда. «Ну как, Мину, дышать можно?» — спрашивает она. «В жизни не слышал такого ласкового голоса. Ну что, прокатишься на карусели?» Жанна ободряюще мне улыбается. Она ужасно старается, чтобы мне было не страшно. «Мину, тебе ведь папа сказал сидеть тихо. Ни слова, ни звука. Ты понял?» «Да». Я упираюсь ногами, чтобы не вывалиться из телеги, боками бьюсь о влажное деревянное дно, под головой вместо подушки жесткая шкатулка. Лошади переговариваются по-лошадиному. Солнце жарит им спины. Ветер, вот гад, дует на сено, мне щекотно, того гляди чихну. Закрываю глаза, чтобы не кружилась голова, а она кружится еще больше. Душно, не продохнуть. Я чуточку высовываю голову, и тут же кузина вжимает мою макушку обратно и шипит «Тихо!» Немцы совсем рядом, увидят тебя, и конец. Я снова в своем сенном коконе. Всюду щиплет. В носу, в глазах, в горле. Жутко хочется пить. Да не просто воды, а гренадина из керамического бокала с льдинкой внутри. Изо всех сил стараюсь представить себе его вкус, цвет и холодок во рту. Ты же меня и научила. Чтобы развеять печаль, надо подумать о чем-то радостном. Это было всего 2 недели назад. Тогда чем-то ужасным казалось, что поднялась температура, и нельзя кататься на велосипеде и играть в футбол. Но до чего же было хорошо? Ты так умела утешать, что когда я пошел на поправку, то еще несколько дней прикидывался больным. И вот я стал представлять себе, как ты кладешь руку мне на лоб. Твоя ладонь прохладная, как гренадин со льдом. Думать о том, как пахнет свежескошенная трава на футбольном поле или мокрая земля, когда играем под дождем, о теплом душе, пижаме и чашке горячего шоколада перед камином. О том, как папа заводит новоорлеанский джаз, и ты немедленно начинаешь танцевать. Помню, как я смеялся, что ты так вдруг пускалась в пляс. И как звонко смеялась ты, когда я тоже принимался отплясывать в пижаме перед камином. Так звонко. Телега замедляет ход. Резко останавливается. «Главное, сиди тихо», — шепчет кузина. Чей-то голос, будто не говорит, а лает. Я затаил дыхание. Почувствовал себя посылкой с бомбой. Вот бы уметь, как тот длинный, эластичный, как жевательная резинка парень, которого мы видели с тобой в цирке, сжаться в комочек и забраться в крохотную коробку. У него это здорово получалось. Телега раскалилась под солнцем. Сено колется, как шерстяной свитер на голое тело. Время застыло, не хватает воздуха. Зверски щекочет в носу, очихнуть нельзя, хоть плачь. Ругаться про себя совсем не то, что вслух. Сжимаю зубы, хоть это мне можно. Телега никак не поедет. Я совсем не дышу. Надуваю щеки, крепко сжимаю веки. Перед закрытыми глазами, как фильм, прокручивается вся моя жизнь. Не очень длинная, но в ней так много всего. Монпелье, вилла Иветта, синие ставни, синий велосипед, яйца вкрутую, роза, увядшая без полива, драка котов, снег над морем, огромное небо, поле маковых бутонов, лепестки расправлялись, как спальные мешки для фей, синий-желтый деревянный кораблик, папин подарок, когда я лежал с аппендицитом, твой растущий живот. Он надувался, как мяч, сначала гандбольный, потом футбольный и, под конец, баскетбольный. Новенькая сестренка, которую ты, поглаживая живот, называла Мирей. Мой кораблик. Нос, киль, борта. Все-таки я чихаю. Коротко, громко. Сухие травинки шевелятся над головой. Чья-то рука ворошит сено. Пальцы касаются моего затылка. Мои волосы электризуются, как кошачья шерсть. Сенная буря. Я чихаю, чихаю и не могу остановиться. В шкатулке что-то стучит. Тик-так, клак-бум. Тик-так, бум, блям. Правда, бомба? Рука все шарит. Втягиваю живот, а рука шебуршит. Я уже вижу пальцы. Они нащупали мое плечо. Тихонько за него берутся, похлопывают. Пальцы длинные, тонкие, как у тебя. А лающий голос все ближе. Но даже и не совсем вблизи, я не понимаю ни слова на этом языке. От него дерет горло, и наверняка оно пересыхает, если долго на нем говорить. Кузина-тростинка что-то произносит в ответ, я снова ничего не понимаю, но в ее устах немецкий звучит приятно. Меня опять разбирает чих. Пытаюсь думать, что чихать совсем не хочется, но это не помогает. Щеки раздуты, веки горят, слезы текут. Глотаю их, воображать, что это гренадин, не выходит. Чихать или не чихать — таков вопрос. Вопрос жизни и смерти. Чем дольше сдерживаю чих, тем знаю точно, хуже будет, когда он прорвется. 10 секунд — и новый чихательный зуд. Ветер шевелит сено. У меня чешется все тело, я весь с ног и до головы сплошной нос. Тик-так, бум, тик-так, бум, стучит в шкатулке. Еще 5 секунд и опять. «Ты заливаешься томатом», — говорила ты мне, когда я краснел, потому что заранее знала, что я задумал что-нибудь отчебучить. А сейчас я заливаюсь томатом по чисто техническим причинам. Не могу больше дышать, не могу больше терпеть. Огонь, пли, апчхи! Будто чихнул не человек, а кот, астматик или даже лис. Толстозадые лошади верно подумали, что я пытаюсь говорить на их языке. Во всяком случае, они мне ответили, заржали, как ковбойские скакуны. Снова копается в сене рука и уже точно пробирается ко мне. На этот раз мне конец. Убьют и меня, и долговязую кузину. Если есть Бог и всякие силы небесные. Надеюсь, они подкинут мне адресок, как отыскать тебя в тех закоулках райских кущ, где положено покоиться душам мертвых. А что, если укусить эту руку, а потом выпрыгнуть из телеги и вскочить на толстозадую лошадь? Я думаю о каких-то небылицах, а думать некогда. Настоящее вот оно, здесь и теперь. Рука находит и легонько пожимает мне запястье. «Они ушли», — говорит долговязая кузина, — «исчищает сено с моего лица». «Я чуть было не бросился с ней обниматься, как будто она — это ты». Так хочется, чтобы это и правда была ты, что мне мерещится твой взгляд в ее глазах. Длиннющая кузина все держит меня за руку, а я все гляжу на нее. Она часто дышит, а вдохнуть и выдохнуть глубоко никак не может. Я не силен в утешениях, наверное, это у меня от папы. Не знаю, что надо делать, только смотрю на нее, дожду, пока она надо мной разрыдается. «Спасибо», — говорю я, и все. Она улыбается. А я повторяю опять и опять: «Спасибо, спасибо, спасибо». И эти мои «спасибо» действуют как волшебные заклинания. Лошади снова принимаются лопотать по-лошадиному. Ветер шевелит сено, и я чихаю на вольном воздухе оккупированные зоны. «Будь здоров, Мину, ты был молодцом. Эх, мама». Честно говоря, не таким уж я был молодцом. Просто мне повезло. Я чихнул ровно в тот момент, когда одна толстозадая лошадь что-то громко сказала напарнице. «Мы еще не совсем приехали, так что я не могу тебя выпустить. Посиди еще смирно, пока я не скажу, что можно. Ладно?» «Да-да». Голос у меня как у охрипшей птицы, а в горле сушь, как в раскаленной пустыне. Я чуточку разгребаю сено только над лицом, чтобы было легче дышать. При каждом повороте оно насыпается снова, приходится его опять сгребать. Но временами я несколько минут подряд вижу небо и играю в фигурные облака, как делал когда-то, сидя на каменном малу. Крабы, песчаные замки да причудливые облака, других забот тогда не было. Всю спину мне исколотило об дно телеги. Иногда она едет тише, и я слышу «ни звука, мину». А потом снова тряска. Я насчитал 47 телеграфных столбов, 11 раз чихнул, слышал лай трех собак, или, может, это лаяла одна и та же, и не знаю, сколько раз пытался свистеть на все лады по птичьему, за что на меня несколько раз шикали. Вот телега снова замедлила ход, и долговязая Жанна заговорила тоном училки в начале учебного года, хотя какая там школа, строго сказала, что я должен выслушать ее внимательно. «Ну хорошо». Мне надо будет выполнять определенные правила, которые ни в коем случае нельзя нарушать. Как правило игры, только тут все взаправду. И от этого зависит твоя жизнь. Слышишь? Я слышал. Но не очень-то слушал. А все считал телеграфные столбы. Сейчас нет ничего важнее телеграфных столбов. Кузина что-то говорила про оккупированную зону, про опасность, про то, что мы тут больше не хозяева. «Хотя мы во Франции, но все равно, что в Германии», — сказала она между 73-м и 74-м столбом. «Как будто радио бубнит надо мной, и звук заглушает помехи. Мой бедный мозг переполнен. Чуть не лопается от одних воспоминаний. Чтобы освободилось хоть немного места, надо все в нем разобрать, перетрясти. Мне надо прочихаться, и главное, чтобы мне не мешали считать столбы». Но вдруг ток спасительных мыслей прерывают слова. «Вся область аннексирована. Мы все на вражеской территории. И ты в еще большей опасности, чем я, потому что ты подпольный ребенок». «Как это подпольный? Как сирота?» Кузина объясняет все тем же учительским тоном с нотками раздраженной мамы. «Из всего этого я понимаю, что мне придется долго ждать и прятаться чуть не круглые сутки». Разговаривать по-французски можно только с родными и только на ферме. Я помню, как у тебя блестели глаза, когда ты при мне вспоминала о своей подруге детства. Мне страшно нравилось слушать про те времена, когда ты еще не была моей мамой. Эти истории ты мне рассказывала, когда я болел, а вот еще несколько дней тому назад. «Бабушка научит тебя говорить по-немецки самое необходимое», — уверяет кузина. Телега едет и едет. Вместо телеграфных столбов теперь мелькают верхушки деревьев. Темнеет. Проступают звезды. Точно так, как бывает всегда. Просвечивают сквозь синеющие облака. Голос кузины Жанны уже не такой ласковый, как на вокзале. Она разговаривает со мной, как со взрослым, и я притворяюсь взрослым. Они убрали все памятники героям Великой войны. Тем, благодаря кому твоя мать снова стала француженкой. В результате поражения Франции во франко-прусской войне 1871 года Эльзас и Лотарингия вошли в состав Германии. Франция вернула себе эти земли после Первой мировой войны в 1919 году. Сожгли наши книги, даже священные. Закрыли церкви, сделали немецкий обязательным языком в школе. Хотя тебе все равно нельзя туда ходить. У меня в голове вспыхивает озорной огонек — не будет школы, и тут же гаснет. Бабушка будет сама учить тебя во фрамюле. Фрамюль на местном наречии означает «небольшая ферма». Примечание автора. Ты должен хорошенько усвоить мину. Если тебя поймают, жизнь всей семьи будет в опасности. Тут всем заправляет гестапо. Ни один француз не может пересечь демаркационную линию без аусвайса, то есть пропуска. Но я же еду к родной бабушке. Да, конечно, но все, к сожалению, обстоит именно так. Немцы запретили французам пересекать эту линию, даже к бабушке нельзя. Не спрашивай, почему. Могли бы запретить выращивать карликовых кроликов, есть яблоки или нет, или приказать всем рыжим стереть с лица веснушки. Хорошо, что они не додумались, а то вот у меня, например, вся спина в веснушках, особенно летом. У нее вырвался звонкий, как колокольчик, смешок. Они уничтожают все, что им не понравится. Убивают всех, кто думает не так, как они. Кузина думает, я корчу из себя храбреца. Она зловеще улыбается, таращит глаза, говорит, чтобы я приготовился. Мне будет страшно, и это хорошо, потому что страх — лучшее лекарство от безрассудства. Сейчас я слишком зол, чтобы бояться. Сердце колотится, стоит только задуматься, а совсем не думать я не могу. Стоит отвлечься от телеграфных столбов, как лавина вопросов снова рвется наружу. Кузина начинает говорить сладким голосом, но чем он слаще, тем мне неприятнее. Главное правило, которое ты должен соблюдать, что бы ни случилось, таково. Никогда не выходить из дома одному. Никогда. Через несколько часов и 14 чихов телега останавливается окончательно. «Не рыпайся, пока я не скажу», — велит кузина. И ничего не говорит. Проходит длинное не навек. Сено ужасно колется. Я ерзаю, и в шкатулке снова что-то подозрительно постукивает. «Ну, хорошо. Лотарингский диалект. Ну, можешь вылезать». Кузина разгребает сено. «У меня в волосах застряло столько травинок, что птицы легко примут меня за пугало. Я выкарабкиваюсь и какое-то время стою на телеге, задрав голову. Долговязая кузина протягивает свои худые руки, подхватывает меня и ставит на землю. Я прощаюсь с бурой толстозадой парой, а они все болтают о своем, о лошадином. Кузина отряхивает меня. Похоже, меня привезли в школу вампиров. Ночь, ухают совы на деревьях. Пахнет бензином и машинным маслом, совсем как у нас в гараже, когда папа там возится со сваркой. Два больших желтых глаза горят в темноте. Подъезжает автомобиль весь во вмятинах, сосновые иголки шуршат под колесами. Из него выскакивает мальчишка моего возраста и машет мне рукой. Я ему тоже. Вслед за ним вылезает круглый, как футбольный мяч, усатый господин. «Это твой дядя Батист. Он довезет тебя до Фрёмюля на машине, так безопаснее, чем в телеге с сеном посреди ночи». Жанна обнимается с толстяком, шепчет ему «спасибо, спасибо». Они стоят крепко, обнявшись и закрыв глаза. Я глазею на них дурак дураком, а мальчишка смотрит, как я глазею. Долговязая Жанна рассказывает дяде Батисту, каким я был молодцом. «А я что? Я только телеграфные столбы считал». Я испугался, что она начнет меня целовать, обнимать, поэтому первым протянул ей руку. «Спасибо за то, что вы ради меня рисковали жизнью, и простите, что я чихнул, когда рядом были немцы», — сказал я без запинки и очень вежливо, как полагается. Кузина пожала мою руку и вдруг расплылась в улыбке. Глаза ее часто заморгали, кончики ушей покраснели. Она снова уселась на край телеги. «Увидимся ли мы когда-нибудь еще?» — подумал я. Дядя Батист положил руку мне на плечо, и я смотрел на лошадей, пока они не скрылись из виду. А потом чихнул. «Карета подана», — сказал дядя Батист и открыл багажник. Голос у него такой спокойный, уютный. И, несмотря на обстоятельства, в нем слышится что-то улыбчивое. «Можно и я поеду с ним в багажнике?» «Нет, Гастон, вам будет тесно, как и сардинам в банке». «Обожаю сардины», — сказал Гастон. «А я нет, зато Гастон мне уже нравится. Глаза у него весело сияют. От этого у меня по спине бегут мурашки. Еще два дня назад я сам так радовался. Багажник захлопывается, нас накрывает темнота. Не видно звезд, не слышно ни звука. Потом машина заводится, мотор начинает хрипеть, как дряхлый старик». «Гастон, давай тоже хрипеть, как мотор, а я, как Гастон, который хрипит, как мотор. Нас обоих тошнит. Мы соревнуемся, кого дольше не вырвет. Отец Гастона рассказал ему, что мы с ним дальние родственники. За несколько минут мы стали близкими приятелями. Вдруг нас тряхнуло, мы вцепляемся друг в друга, чтобы не ушибиться. Машина замедляет ход и останавливается. Ручной тормоз скрипит, как здоровенная застежка молния». Дядя Батист открывает нам вид на небо, усеянное звездами. Мы с удовольствием вдыхаем свежий воздух. «Но, кажется, приехали», — объявляет Батист. Вот она, маленькая ферма с бакалейной лавкой на бывшей немецкой границе. Как ты ее описывала? Вот она, передо мной, на лугу, посреди которого... Зияет огромная воронка от снаряда, задумчиво бродит одна, две... Три, четыре коровы и два вола. Фрамюль — красивое здание из розового песчаника, под стать красной почве северных вагезов, — говорила ты. Здесь ты выросла. Меня попеременно охватывает то радость, то печаль. Я как свеча на ветру, то разгораюсь, то гасну. Все как ты вспоминала. Два этажа, чердак под остроконечной крышей из старой черепицы, а вокруг лес, где полно ежиков и светлячков. Напротив — покатая гора, Склон уходит вверх под самое небо. Подумать только. Я вижу точно то же самое, что видела ты, когда тебе было столько же лет, и ты была такого же роста. Те же камни, те же ставни, тот же запах влажной земли. У меня снова заколотилось сердце, как будто сердитый сосед барабанит в двери легких. Там наверху плато Лежере. На нем была казарма французских офицеров. В ней жил твой отец до того, как познакомился с твоей мамой. По ночам они оба сбегали из дома и из казармы и тайно встречались в Светлячковом лесу. Голос у дяди Батиста теплый, как огонь в камине. Мы подошли к дому. Гастон постучал в дверь. Открыла бабушка. Волосы у нее собраны в пучок и очень туго стянуты. Как же она, подумал я, глаза-то закрывает. «Типичная прическа старой учительницы, повернутой на математике», — говорил папа. «Морщинистое, как прошлогоднее яблоко. Щеки, пергамент с иероглифами. Это уже мои слова. Такое она мне показалась. Старое, сморщенное яблоко. Вот я и записываю в своей школьной тетрадке. Раз больше не надо переписывать в нее разные непонятные стихи, буду писать тебе. Так можно думать, что ты не совсем ушла или ушла ненадолго».